А в остальное время, Эрик выглядел озадаченным. «Солнечно», — просто ответила я. «Что-то не выглядишь ты загорелой». Я закатила глаза. Еще не хватало. Моя кожа явно не была создана для длительных солнечных ванн. Да и я никогда не забывала о риске рака кожи. «У меня мама, наполовину альбинос», — пошутила я. Парень настороженно вгляделся в мое лицо, заставив меня вздохнуть. Как же сейчас не хватало Светы. Вот, кто всегда понимал мой сарказм. Мы обогнули кафетерии и направились к южным корпусам возле спортзала. Эрик проводил меня до самой двери, хотя номер корпуса был виден издалека. «Ну, удачи тебе», — пожелал он, когда я взялась за дверную ручку. «Может, на других уроках еще встретимся», — с надеждой в голосе добавил он. Мою немного скованную молчаливую улыбку Эрик не расшифровал, к счастью для его самолюбия, потому что надеяться этому парню было ни на что. Учитель тригонометрии мистер Варнер стал единственным, кто велел мне выйти к доске и представиться классу. «Ладно, привет всем, я Изабелла Свон, можно просто Белла. Приехала из Феникса к отцу. Книгачей, меломан, будущий врач по профессии, скорее всего, хирург. Вот такой диагноз». Мгновение тишины, и из класса послышались смешки, а одноклассники смотрят с улыбкой. «Сработаемся». Моей соседкой по парте на этом уроке была Джессика, худенькая и невысокая брюнетка, на несколько дюймов ниже моих 163 сантиметров, но из-за темной шапки буйных кудрей разница в росте почти не чувствовалась. Кажется, она была первой сплетницей школы. Ладно, тоже полезный кадр. После химии, во время которой я упрямо пыталась вспомнить, где же я столкнусь с Эдвардом после биологии, новая подружка проводила меня в столовую и предложила сесть в ее компании. К нам тут же подсели несколько девушек и двое парней из тригонометрии. Они что-то спрашивали меня, и я даже автоматически отвечала им, пока мое сердце заходилось в бешеном аллегро. Я, опытный хирург, не раз видевший трупы, перекраивала свое представление о картине мира. Замерев на месте, я смотрела прямо в заинтересованные черные глаза вампира, который был чертовски похож на мою детскую фарфоровую куклу. «Ну, здравствуй, Тутти. Камень преткновения». Жил парень счастливо, но как-то он наткнулся на камень преткновения всех мужчин. «Что это за камень?» «Море, алгебра, дихотомия добра и зла, ПФ, баба». Примерная цитата из «Пиратов Карибского моря». «Эдвард, если бы кому-то пришло в голову спросить у меня, что самое худшее в долгой жизни вампира, я бы ответил: скука и вечная жажда. И то, и другое сегодня терзало нашу семью. Безрадостные школьные будни, толпа подростков с их мелкими мыслишками, жужжащими где-то на краю моего сознания, оставались злом привычным и неизбежным. Ну а то, что наша семья не ходила на охоту третью неделю, было весьма опрометчиво с нашей стороны. Джаспер привык к иному стилю жизни, и ему было тяжелее всего себя сдерживать. Мы это знали, но все равно делали вид, что его выдержка не хуже нашей. Поэтому теперь Джаспер страдает, а я вместе с ним, ибо как бы ни старался убавить громкость, чужие мысли я никогда не перестаю слышать. Как Элис, видеть будущее. Это неотделимая часть нашей личности, сомнительный дар, делающий нас настоящими уродами среди уродов. Поэтому, наверное, я быстро привязался к ней и стал считать сестрой, как только она к нам присоединилась. Даже несмотря на то, что эта вредина выселила меня из собственной комнаты. Эдвард, просящий голос в моей голове вырвал меня из воспоминаний моего вынужденного переезда. Я не стал смотреть в сторону Элис. Присмотри за ним, пожалуйста. Сестра, как всегда, волновалась за Джаспера. Я незаметно наклонил голову. Мы иногда общались с прорицательницей подобным образом. Наши молчаливые диалоги раздражали родных, если, конечно, нас ловили за ними. «Спасибо», — я моргнул в ответ на ее благодарную мысль. Нельзя сказать, что подобная просьба меня радовала, жажда мучила меня, как и любого из нас, а от терзаний Джаспера боль в горле становилась сильнее, и рот наполнялся ядовитой слюной. Чертова жажда, к ней невозможно привыкнуть. Я внимательно проанализировал сознание брата. К счастью, он держал себя в руках. Пожалуй, это можно назвать моей работой, следить за мыслями окружающих. Следить, чтобы никто нас не заподозрил, дабы семья могла жить спокойно. Вот и сейчас я прислушался, о чем думают люди. Интересно, жить с таким даром было первые два десятилетия. Все, что только может прийти в человеческую голову, я слышал уже прежде, и не раз. Мысли людей стали слишком однотипны и предсказуемы. Сегодня, в частности, все помыслы крутились вокруг незначительного происшествия, нового дополнения к нашему школьному сообществу. Надо так мало, чтобы заставить этих детей волноваться. Я видел новое лицо в мыслях каждого из тех, кто сидел в столовой. Всего лишь обычная человеческая девочка. Волнение из-за ее приезда было настолько очевидно, что большая часть мыслей мгновенно озвучивалась. Половина мальчишек уже представляли, как влюбиться в нее, и это все только потому, что она была незнакомкой. Частичное цитирование «Солнца полуночи». Я был удивлен, что Элис тоже думала об этой девчонке. Кажется, она была с ней на химии. Я окунулся в сознание сестры, чтобы понять, чем ее могла заинтересовать эта смертная, когда сестра передала мне свое быстрое видение. Новенькая посмотрит на нас через 2 минуты. «Эдвард, прочти ее мысли, мне интересно, что она подумает, когда нас увидит». Я чуть заметно усмехнулся. Вот в чем дело. Девушка просто не заметила Элис среди других учеников. Сестра не хотела этого показывать, но такое пренебрежение ее немного задело. Несмотря на свой маленький рост, Эльф считала себя фигурой довольно заметной в толпе. Я решил обратить внимание на мысли новенькой чуть раньше, чтобы не пропустить ее первую реакцию. Что она увидит, когда посмотрит на странное, мертвенно-бледное семейство, которого все так старательно избегают. Я сосредоточился на девушке, который в данный момент рассказывал про школу Майк Ньютон, и не услышал ровным счетом ничего. Как странно, она ведь не могла незаметно для всех уйти, верно? Я обернулся, чувствуя себя так, как будто у меня выбили почву из-под ног. Я хотел проверить то, что мне сообщало мое шестое чувство, и это не было похоже ни на что, с чем я сталкивался раньше. Она сидела на том же самом месте, как я и думал, смотрела на Ньютона и слушала, как он пересказывает случай с мистером Мэдисоном на прошлой дискотеке. Ее лицо выражало легкую заинтересованность, что подбадривало собеседника. Вдруг, как будто почувствовав мой взгляд, девушка поежилась и оглянулась. Ее карие глаза на мгновение вспыхнули, как если бы она увидела кого-то знакомого. Рот слегка приоткрылся, и она сделала судорожный вздох. Ее широко распахнутые глаза выражали недоверие, растерянность, граничащую с паникой. Эти чувства легко можно было прочесть по ее лицу, но мысли девушки были абсолютно безмолвны. Переведя взгляд на мою семью, она без восторга строго осмотрела каждого из нас, остановившись, в конце концов, на моем лице. Ее хмурая складочка выражала усиленную работу мысли, которую я так и не мог отследить. «Дьявольщина! Это Каллины!» Голос Джессики Стэнли был вполне дружелюбным, хотя ее мысли, которые я без труда читал, выражали скорее зависть к новенькой, чем благодушие. Она не понимала, почему я обратил внимание на Беллу, когда все попытки Джессики заговорить со мной невежливо игнорировал последние 3 года. Я знаю, тихие слова Свон прозвучали для меня слишком пронзительно, но это было лишь из-за того, что я слишком внимательно вслушивался в ее голос. Обычно, чем лучше он мне знаком, тем проще настроиться на мысли человека. Но пытаясь пробиться в ее сознание, я снова потерпел фиаско. Что значит это ее «я знаю»? Что она вообще про нас знает и откуда? Эдвард, в чем дело? Джаспера заинтересовало мое раздражение и легкая паника. Я мотнул головой, отворачиваясь от новой загадки, но продолжая отслеживать задумчивое лицо девушки через мысли ее новых друзей. Она больше не смотрела на меня, сосредоточив все внимание на чашке чая у себя в руках. «Откуда ты знаешь про Каллинов?» — заинтересовалась Джессика, предчувствуя новую сплетню. Стэнли представилась, что мы с новенькой уже были знакомы раньше, ведь Белла, казалось, ни капли не удивилась нашей внешности, отстраненности и странному поведению. «Интересно, — подумал я, — это Белла заметила полные подносы еды и наш отсутствующий аппетит?» Про семью доктора Каллина мне рассказывал отец. Спокойный голос прервал фантазии Джессики о неудачном школьном романе новенькой, в котором я бросил девушку и уехал в этот маленький городок, скрываясь от ее преследования. Я усмехнулся. Не похоже, чтобы эта девушка была способна хоть кого-то преследовать, когда как мое любопытство, подогреваемое загадкой ее молчаливых мыслей, становилось для Изабеллы Свон опасным. Ее ответ разочаровал Стэнли, но успокоил меня. Я не считал шерифа особо сообразительным человеком, его мысли всегда текли слишком рвано и вяло, чтобы представлять для нас опасность. Сначала он относился к нам слегка настороженно, но потом, видя, что проблем с законом мы не имеем, успокоился и часто пресекал неприятные слухи о нашей семье, беспокоясь, чтобы глупые сплетни не оставили город без такого профессионала своего дела, как мой отец. Доктор Карлайл действительно так хорош? Белла Свон спросила это все с той же легкой заинтересованностью, как будто говорила о погоде. Мысли Джессики стали восторженными, она вспомнила, как мой отец зашивал ей рану на руке, а его добрый и спокойный взгляд действовал лучше всякого обезболивающего. О, да, мечтательный взгляд Стэнли заставил новенькую поднять бровь, у него великолепные светлые волосы, высокие скулы и такие губы. Поморщившись, я переключил внимание на мысли Анжелы Вебер, так как мысли Джессики перестали быть хоть сколько-нибудь осмысленными. Вообще-то, губы новенькой пытались сдержать хитрую улыбку, я интересовалась скорее его врачебной практикой, чем внешностью. Ее слова заставили Джессику вспыхнуть, она уже готовилась нагрубить девушке, когда в разговор встрял Ньютон, который вспомнил представление новенькой классу. «Да, точно, ты же хочешь стать врачом, не так ли?» Он не считал эту профессию подходящей для девушки, но картинка Беллы в коротеньком белом халате парню весьма понравилась. Почувствовав раздражение от его грубых фантазий, я вновь попытался пробить ментальный барьер незнакомки. Хирургом, немного кровожадная ухмылка Беллы мигом прервала фривольное направление мыслей парня. Он даже помотал головой, пытаясь выбросить из нее пугающую картинку того, как с этой ухмылкой девушка отрезает от него нечто очень нужное. Я не смог сдержать смешка. «Ну, что там?» Обиженный вой Элис ворвался в мою голову слишком неожиданно. «Я не слышу мыслей новенькой», — тихо признался я в своем поражении, в очередной раз наталкиваясь на безмолвную тишину вместо мыслей незнакомки. Теперь уже на меня, а потом на девушку уставились все вампиры в столовой. Да, это удивило мою семью. Никогда раньше мой дар не давал осечек, но я чувствую ее эмоции, пробормотал Джаспер, чем еще больше расстроил меня. Честно говоря, если бы девушка оказалась неслышной для его способностей, я бы перестал беспокоиться, что что-то не так с моим даром. Старина, ты нигде головой не падал? Подколка Метта заставила Розали усмехнуться, а меня недовольно поморщиться. Давайте не будем пялиться на девушку, судя по напряженным плечам, она наш коллективный взгляд чувствует. Тихий голос Элис заставил нас вновь обратить внимание на подносы с отвратительной человеческой пищей и трещинки в стенах столовой. Я начал нервно расщеплять пальцами булочку. Какая разница, о чем думает эта девушка, если ее мысли, наверняка, похожи на мысли всех остальных подростков. Но противное любопытство и дух противоречия не давали мне успокоиться. Раз мысли скрыты, значит, их нужно разгадать. Слишком мало загадок осталось в этом мире для меня. Мучительная жажда отошла на второй план, когда я вновь сосредоточился на маленькой героине дня. Джессика Стэнли как раз распиналась о ужасах профессии хирурга. Мой желудок скручивается, а в глазах темнеет, когда я представляю, как кто-то ковыряется скальпелем в человеческом мясе и костях. Ее брезгливое отношение было выражено в притворном приступе рвоты. К счастью, я не страдаю неврокардиогенным синкопе вазовагального типа, просто и с улыбкой ответила Белла Свон, чем заставила меня снова обернуться, тем более, скальпели предназначены для рассечения лишь мягких тканей типа апоневрозов, мышц, кожи и подкожной клетчатки, а для костей существуют долота, стамески. Вид у девушки был при этом мечтательно грустный, как будто она уже скучала по любимой работе. Ее соседи по столику смотрели на девушку, будто она внезапно заговорила на старокорякском. Я же вынужден был признать, что ее мысли далеки от прототипов мыслей одноклассников. «Хах!» – потрясенно выдохнул Эрик Йорки, прерывая неуютную тишину. «Ты, никак, метишь в Гарвард?» Белла Свон посмотрела на парня, выныривая из своих мыслей. «Пока в ближайших планах закончить школу. У меня сейчас по расписанию биология, кто-нибудь может проводить». Майк Ньютон тут же вызвался помочь, а я вспомнил, что моей следующей парой тоже стояла биология. Класс был заполнен, а это значит, что свободное место было только рядом со мной. Белла, я всеми силами пыталась отвлечься от семьи вампиров, чьи взгляды на протяжении обеда сверлили мою спину. Честно говоря, от внешности этой великолепной пятерки у меня неприятно сводила челюсть. Обычно подобная красота лепится скульпторами, либо пластическими хирургами. Золотое сечение Фидия явно имело место. Причем у каждого, как я успела мельком заметить, у блондинки так вообще распространялось на все пропорции тела. Неудивительно, что этих ребят недолюбливали. Они выделялись в этой школе как звезды Голливуда, неожиданно приехавшие в деревню Хапцинтодрещинскую, где из трезвых мужей был один конь, и тот мирен. Опасность я чувствовала только от болезненного вида блондина, как его зовут, я честно забыла, но смутно припоминала, что у кого-то из мальчиков Карлайла были проблемы с самоконтролем. Пожалуй, этот несчастный взгляд мог свидетельствовать о том, что парень не понимал, зачем ему ходить в столовую, если людей все равно жрать нельзя. Тутти, который вовсе не Тутти, а Эдвард Коллин согласно водительскому удостоверению, меня впечатлил лишь схожестью с любимой игрушкой, да пристальным вниманием к моей скромной персоне. Что-то я явно сделала не так, ибо Джессика на выходе из столовой шепнула, что Эдвард Коллин с меня глаз не спускал. Я равнодушно пожала плечами, хотя на самом деле немного напряглась. Я шла на биологию вместе с Майком, голубоглазым парнем, чем-то похожим на сослуживца моего бывшего мужа. Вадим был парнем веселым, но легкомысленным, не глупым, но обидчивым. Судя по всему, мой новый одноклассник из той же породы людей, но я могла и ошибаться. По крайней мере, взгляды дарил он мне порой неоднозначные. Вроде, что такого во взглядах? Меня скоро ждут убийственные черные глаза голодного вампира, а я беспокоюсь о том, что мне противно от сканирующего взгляда подростка, который уже изучил каждый изгиб изумрудного свитера. Да, не о том думаешь, девочка, дала я себе мысленный подзатыльник. Ну, вот мы и дошли до класса биологии. Бросив опасливый взгляд на вентилятор, который был направлен на аудиторию, я смело шагнула вперед, на секунду закрывая глаза. Со стороны места вампира я услышала сдавленный вздох и тихий треск. Ну, Найр, я сваливаю. А, мисс Свон, голос преподавателя вывел меня из состояния панического страха. Присаживайтесь, свободное место в классе только одно, вот, рядом с мистером Коллином. Я мрачно взглянула на голодного мистера Коллина и усилием воли заставила себя успокоиться. Свежевыжатый сок чеснока тебе в клизму, а не моей крови, упырь гламурный. Я презирала себя за чувство страха, которое испытала, встретившись с голодными глазами ненавистного вампира. Все мои движения, пока я медленно шла к парте Эдварда, были скованными какими-то неловкими, как будто все 17 лет работы над собой ничего не значили, когда мне пришло время встретиться с каноном. Оглядела класс, полный возможных жертв несдержанности вампира. Если он сорвется, вряд ли оставит свидетелей. Парни смотрели на меня более-менее дружелюбно, тогда как девушки откровенно завидовали моему соседству. Было бы чему завидовать, дорогуши. Вот я ни разу не поклонница экстрима. Учитель, имя которого было написано на табличке стола, даже не заметил состояния неадекватности мистера Коллина. Добравшись до места на подгибающихся ногах, я тихо присела на самый краешек стула. Хриплое дыхание слева мгновенно нарисовало в моем воображении картинку демонической собаки Баскервилей, которую сдерживал лишь хлипкий и модный поводок чихуахуа, обязательно в стразиках. Мистер Баннер, пусть в душе меня откровенно колотило, но мой мозг с хирургической точностью искал варианты спасения. Отдавать свою жизнь в руки неблагонадежного кровососа мне откровенно не хотелось. Да, мисс Свон, учитель обернулся и посмотрел на меня немного недовольно. Мужик, я тебе, возможно, жизнь спасаю, так что сделай лицо попроще. На улице как раз закончился дождь. Может быть, мы просто откроем окна на проветривание и выключим кондиционер? Я выдавила из себя немного застенчивую улыбку. Преподаватель нахмурился и посмотрел на неустраивающую меня технику. Чем вам не нравится действие кондиционера, мисс Свон? Я вздохнула и покосилась на вампира. Действительно, что меня не устраивает? Из-за отсутствия необходимой циркуляции в воздухе, мистер Баннер, накапливается углекислый газ, выдыхаемый классом, патогенные вирусы, другие взвеси. Прямые потоки холодного воздуха могут спровоцировать ОРВИ, бронхиты и воспалительные процессы в лимфоузлах учащихся. Также к неприятным последствиям воздействия этого чуда техники при неправильной работе с фильтрацией можно отнести аллергию и, как следствие, бронхиальную астму, отек гортани, пневмонию. Особенно опасны пневмонии, которые развиваются на фоне воздействия размножающихся в кондиционере патогенных микроорганизмов, легионеллу. Я понял. Торопливо прервал мою маленькую лекцию учитель, быстро нажимая на кнопки выключения аппарата убийцы. Мистер Коллин, будьте добры, откройте окна. Свежий воздух действительно лучше получать непосредственно с улицы, если погода позволяет. Эдвард вскочил, Торопливо, но с грацией хищника подошел к окну и быстро вдохнул свежий воздух без примеси моего запаха, и перестал дышать, судя по напряженным плечам. Я же наблюдала за каждым его движением, нервно покусывая ноготь. «Молодец, хороший вампир, хороший. А теперь выйди через окно, Найр, а то нервируешь меня, муля». Эдвард моих кричащих мыслей не услышал. Сжав челюсти, отчего на щеках играли желваки, он вернулся на место, максимально придвинулся к окну и уставился невидящим взглядом куда-то на доску. «Ладно, чудненько, вот так и сиди, загрызайчик». Вдох, выдох. «Мне-то дышать можно и нужно, а еще желательно привести пульс в порядок. Я не хотела умирать, совсем не хотела. Более того, пройдя через эту процедуру один раз, я панически боялась ее повторения. Если я опять очнусь в теле ребенка, опять роды, опять пеленки, памперсы и 2 года без нормальной еды, а ведь мне в этот раз повезло. Я попала к молодым, но добрым родителям, которые искренне любят меня. А сколько тупых мамаш рожают вне больницы, а потом избавляются от плода. Хорошо, когда просто в детский дом, а не топит, как котенка. Я попала в развитую в медицинском плане Америку, а не в ЮАР, где каждый четвертый житель – разносчик СПИДа. Я родилась в конце 20 века, а не в 14-м, где женщине положено было быть чуть умнее собаки. Не родилась в Германии в век Каролины, когда простых травниц сжигали на кострах, а полоумные шарлатаны, называющие себя врачами, лечили все болезни клизмой и кровопусканием. Я родилась девочкой, в конце концов, человеческой девочкой, а не неведомой зверюшкой, здоровой и крепкой, даже вполне симпатичной, и без всяких ярко выраженных патологий, за которые в Спарте младенца могли сбросить со скалы. Да, я Белла Свон. Да, я неведомым образом попала в сумерки. Да, я предпочла бы более интересное произведение, даже не возмущалась бы, попади в рассказ Беляева голова профессора Доуэля. Даже не побрезговала бы продолжить его феноменальные эксперименты с телом человека. Но меня почему-то закинуло в мир сияющих вампиров, которым даже колом жопу не проткнешь и распятием не напугаешь. Ну вот почему они не похожи на импозантного аристократа Цепеша, у того столько слабостей. А тут я даже не помню, как справиться с этими кровососами, так как подростковый романтизм сюжета убил во мне интерес к книге, так что я помнила, в основном, только про Карлайла и пару подробностей из жизни Эдварда. Рассуждая о возможности удаления вампирских глантом мячным раствором оксида серебра через жопу и о последствиях такой операции на организм кровососущего, я поймала себя на мысли, что мне уже не страшно, мне смешно. Эй, там, в небесной канцелярии, вы хоть понимаете, кого поместили в это милое и молодое тело? Я же разнесу тут все. Покосилась на соседа по парте. Птица обломинга над тобой уже пролетела, парень. Ну, что ты пялишься своими зыркальцами, блаженный? Хапальцы и хавальцы тоже держи от меня подальше. И, может быть, после моей естественной смерти лет через 60... я в порыве невиданной щедрости завещаю тебе пакетик своей донорской крови, бедняга. Оптимизм – это недостаток информации, С. Эдвард. Я сел на свое обычное место, аккуратно сложив учебники на краю стола. С сегодняшнего дня у меня появится соседка по парте. Обычно люди избегают нас, подсознательно чувствуя опасность, но у этой девочки просто не было выбора. Место в классе только одно. Это будет сложный урок для нее, должен признать, но, возможно, вблизи я смогу расшифровать или услышать ее мысли. После ее реплик в столовой я уже не пытался убедить себя в том, что результат не будет стоить затраченных усилий. Я впервые с таким нетерпением ждал начала урока. Мысли Майка Ньютона, через которые я отслеживал новую девочку, медленно приближались к кабинету биологии. Я поймал себя на том, что застыл в нетерпении. Лицо девушки выражало задумчивость, но, кажется, она совершенно не слушала мальчишку. Вот она прикусила губы и коротко вздохнула. Она чем-то расстроена, не похоже, чтобы она не любила биологию. Может быть, она считает программу Форкса слишком легкой, возможно, я угадал. Об этом вполне можно будет спросить за уроком. Поймав Майка на том, что парень смотрит ниже уровня ее подбородка, девушка кашлянула, призывая глаза одноклассника к приличиям. Забавно. Перед входом в класс Белла Свон пропустила Ньютона вперед и на несколько секунд задержалась. Стеснялась, в столовой она выглядела куда увереннее. Заходя в кабинет, девушка хмуро взглянула на кондиционер и медленно шагнула под поток холодного воздуха, зажмурив глаза. «Мне понадобились доли секунды, чтобы учуять ее сводящий с ума запах. Он снес меня подобно тарану, волна пряного, теплого аромата ее крови окутала меня, и мое дыхание из спокойного превратилось в хриплый свист. Я впитывал этот запах всем своим существом. Чтобы не сорваться в тот же миг, я сжал пальцами парту. Тихий хруст и, в моих руках горстка опилок. Я выбросил их, незаметно выравнивая края, чтобы ничего не указывало на четкие следы пальцев. Не оставлять улик. Пульс девушки ускорился, разнося толчками ее божественный аромат по всей комнате. Мое горло сокращалось от пустых спазмов, живот свело от голода, а рот наполнился ядом. Мое тело замерло, наблюдая, как обреченная девушка медленно приближается к последней парте, ближе и ближе ко мне. Ее скованные и медленные движения растягивали мою пытку. Впрочем, она имела право на последние секунды жизни, прежде чем сядет в дюйме от меня, и я с наслаждением запущу свои острые клыки в ее белую шею. Мое тело содрогнулось от предвкушения этого удовольствия. Ее запах был не просто манящим, он был одуряющим, необычайным, заоблачным, самым восхитительным, не похожим ни на что. Самое прекрасное сочетание и идеальная терпкость. Да, если бы я знал о существовании этого запаха раньше, я бы в ту же секунду отправился на его поиски. Обошел бы планету, чтобы найти этот напиток богов. И медленно, с чувством вкушал каждый глоток, наслаждаясь каждой бесценной каплей этой амброзии. Мои зубы клацкнули, сомкнувшись на пустоте. И в этот момент девушка подняла свои карие глаза на меня. Наши взгляды встретились, и я увидел собственное лицо как в отражении. Лицо монстра, чудовища с перекошенной от жажды крови мордой, зверя, учуявшего желанную добычу. На доли секунды это отрезвило меня. Собственный самоконтроль не мог взять верх над сорвавшимся с цепи монстром, но я стал способен мыслить хоть сколько-нибудь рационально. Бледное лицо девушки выражало испуг и презрение. Она как будто знала, что я собираюсь сделать, но она всего лишь смертная девчонка. Она не способна остановить меня. Она слишком слаба, чтобы мне помешать. И монстру внутри меня это нравилось. Он был в восторге, предвкушая ее сдавленный крик, когда я крепко сожму ее запястье, оставляя на нем свой кровавый поцелуй, а потом, не давая ей опомниться, примкну губами к шее, туда, где ее кровь сладко зовет меня попробовать ее волшебный вкус. Она была достойна поклонения, достойна медленного, вдумчивого вкушения, глотка за глотком, как самое дорогое и вкусное вино, редкий красный тягучий напиток, идеальный купаж, строгий отбор, безукоризненный. Я не смогу в полной мере насладиться им, если меня прервут. В конце концов, мы не одни. 18 учеников и учитель, 20 человек, включая Беллу, Изабелла. Даже ее имя напоминает название изысканного вина. Что ж, мне придется убить этих людей, ведь я не смогу оставлять свидетелей. Когда девушка дошла до своего места и села на самый краешек, подальше от меня, я разрабатывал план хладнокровного убийства 20 невинных людей. Это претило моей совести, так как даже в самые худшие свои времена я выбирал в жертвы отъявленных убийц и негодяев, а отнимая жизнь у них, дарил возможное спасение другим, более честным, более порядочным и добрым людям. Но не сегодня. Сегодня я невозмутимо подсчитывал последние секунды жизни бывших одноклассников, которые были виноваты только в том, что оказались не в то время и не в том месте. Если я начну убивать с последних парт и буду действовать быстро и тихо, я смогу уложиться в 10 секунд, максимум в 13, чтобы не оставить в живых никого, кроме девушки. Мистер Баннер отвернулся к доске и расписывает что-то об устройстве одноклеточных. Да, он даже не поймет, что аудитория наполняется трупами, просто не успеет. Он станет одним из них. Мистер Баннер. Звонкий голос девушки прервал преподавателя и мои кровожадные мысли. Я уставился на девушку в изумлении. Что происходит? Чего она хочет? Ах, да, я не слышу ее мысли. Это исключительно вкусная девушка, исключительно и в этом плане тоже. Жаль, что я так и не разгадал загадку ее мыслей, и не разгадаю. Но что-то мне подсказывает, что ее вкус окупит все. Да, мисс Свон. Учитель был недоволен, не догадываясь, что девушка продляет короткие секунды его жизни. Во мне все еще тлело любопытство. Я был готов потерпеть, чтобы позволить ей сказать свое последнее слово. Сладко предвкушая ее неповторимый вкус, я был как никогда щедр. Монстр упивался своей властью над этими короткими мгновениями ее уже почти прерванной жизни. На улице как раз закончился дождь, Может быть, мы просто откроем окна на проветривание и выключим кондиционер? Ее шоколадные глаза смотрели с мольбой, как будто от разрешения учителя зависела ее судьба. Она робко улыбнулась, а легкий румянец окрасил ее кожу в самый восхитительный цвет, который я видел. Я со свистом втянул воздух, который приобрел еще более манящий аромат. Божественно! Я чувствовал неповторимый вкус ее крови на кончике языка. Чем вам не нравится действие кондиционера, мисс Свон? Голос мистера Баннера был недостаточно строг. Искренность просьбы новой студентки почти обезоружила его. Изабелла тихо вздохнула и бросила короткий взгляд на меня. О чем она думала в этот момент, встретившись с моим враждебным взглядом? Я сжал зубы, сглатывая ядовитую слюну. Из-за отсутствия необходимой циркуляции в воздухе, мистер Баннер, накапливается углекислый газ, выдыхаемый классом, патогенные вирусы, другие взвеси. Девушка строго посмотрела на учителя, как будто они на несколько секунд поменялись местами, и теперь лекцию читает она. Прямые потоки холодного воздуха могут спровоцировать ОРВИ, бронхиты и воспалительные процессы в лимфоузлах учащихся. Также к неприятным последствиям воздействия этого чуда техники при неправильной работе с фильтрацией можно отнести аллергию и, как следствие, бронхиальную астму, отек гортани, пневмонию. Особенно опасны пневмонии, которые развиваются на фоне воздействия размножающихся в кондиционере патогенных микроорганизмов, легионеллу. Девушка явно не договорила, что подобные пневмонии чаще всего заканчиваются летальным исходом. Она беспокоилась о жизни и здоровье незнакомых ей людей. Изабелла Свон могла бы стать прекрасным врачом. Возможно, она смогла бы стать неплохой заменой Карлайлу. Отец, лицо моего создателя, отца, учителя стояло перед моими глазами, не давая совершить непоправимое. Карлайл всегда был моей совестью. Он ни разу не поддался искушению. Он всегда считал, что я лучше, чем я есть на самом деле. Что он подумает, когда поймет, что его любимый сын хладнокровно убил 20 невинных людей, 19 из которых – дети? Я почувствовал жгучее отвращение к себе, и на этот краткий миг я увидел два бледных лица, разных, как день и ночь. Одно было моим, точнее когда-то принадлежало мне, красноглазый монстр, забравший столько жизней, что сам сбился со счету. Это были обдуманные и оправданные убийства. Я уничтожал других, более слабых чудовищ. В те дни я был уверен, что мной руководит рука Господня. Тогда я подобно ему решал, кто из них заслужил смертный приговор. Таким образом, я шел на компромисс с собственной совестью. Я питался человеческой кровью, но для меня это было оправдано. Мои жертвы были небольшими людьми, чем я сам. Другое лицо принадлежало Карлайлу. Да, мы и не должны быть похожи, ведь Карлайл не был моим биологическим отцом. Мы не были похожи внешне, разве что, как и у всех вампиров, у нас обоих была белоснежная кожа, а одинаковый цвет глаз отражал наш выбор. Пока мои глаза не окрасятся алой кровью человеческих жертв, и хотя никаких оснований для нашего сходства не было, я недавно начал представлять себе, что за те 70 лет, что я избрал путь Карлайла и верно следовал за ним, мое лицо стало походить на его. Черты лица не изменились, но на меня как будто легла печать его мудрости, его сострадания, которую можно было прочесть в изгибе моих губ, а безграничное терпение в рисунке бровей. И вдруг все эти крошечные улучшения исчезли под маской чудовища. За какое-то мгновение во мне не осталось ровным счетом ничего от того, что могло отразить годы, которые я провел с моим создателем, моим наставником, моим отцом. Мои глаза, как у дьявола, пылали красным огнем, и все сходство между нами было утеряно навеки. 4 абзаца позорно спертые из солнца полуночи, каюсь. В это мгновение я понял, что мне нужно бороться. Бороться за того сына, которым я был все эти годы. Бороться с внутренним монстром и сладким искушением, каким бы сильным оно ни было. Я понял, эхом повторил мои мысли мистер Баннер. Его удивили слова новой ученицы, и он поспешил выключить кондиционер. Я посмотрел на девушку, сжавшуюся рядом со мной на стуле. «Мистер Коллин, будьте добры, откройте окна. Свежий воздух действительно лучше получать непосредственно с улицы, если погода позволяет». Не успел преподаватель закончить просьбы, как я уже был на ногах и открывал настежь ближайшее окно. Свежий воздух без примесей манящего аромата отрезвил голову. Вдохнув полной грудью, я задержал дыхание. Это могло доставлять некоторое неудобство, но то было сущей мелочью по сравнению с убийством 20 невинных людей. Я мог не дышать годами, лишь бы это помогло сдержать в узде монстра внутри меня. Вернувшись на свое место, я отодвинулся как можно дальше от девушки, чтобы не чувствовать жар ее тела, не представлять, какой горячей, терпкой, сладкой окажется ее кровь на вкус. Хватит, довольно, мне необходимо отвлечься, на что угодно, лишь бы не поддаться искушению. Я смотрел прямо перед собой и считал секунды до звонка, но они тянулись слишком медленно. «Эдвард, пожалуйста, держись, я уже рядом». Мысленный вопль Лилис ворвался в мое сознание. Я наблюдал, как она бежала ко мне с другого корпуса из-за страшного видения, которое пришло к ней несколько секунд назад. В нем я хладнокровно разделался с классом и медленно приближался к последней девушке, в глазах которой застыл ужас. Поспешный стук, и в класс врывается Элис. «Мистер Баннер, прошу вас, отпустите моего брата с урока, мне только что позвонила наша мама, у нас в доме случилось ЧП, вопрос жизни и смерти». Я быстро собрал вещи и поспешил к сестре, бросая на ходу преподавателю. «Мистер Баннер, моя мать не стала бы отвлекать нас по пустякам, согласен на любую отработку, простите, но я вынужден уйти». Не дожидаясь ответа, я вырвался из кабинета, как будто там меня топили в кипятке котла черти. Я бежал по коридорам, быстрее на улицу, с каждым метром увеличивая расстояние до Белый Свон. Девушки, которая еще до получения своего диплома врача спасла 20 человеческих жизней, просто вовремя вспомнив о вреде кондиционеров. «Белла, господи, когда в класс ворвалась вампирша, я чуть не родила собственную почку, но обошлось. Ай, да Элис, ей тоже надо что-нибудь хорошее завещать». Провожая взглядом напряженную спину вампира, я, как могла, сдерживала ликование. Очень хотелось станцевать лезгинку, пройтись колесом или завизжать от счастья, но я понимала, что одноклассники меня просто не поймут, да и как-то не солидно для моего настоящего возраста. Но эмоции били через край. Я жива, остальные тоже. Голодный вампир спасает нас своим бегством. Мои руки мелко тряслись, как после первой операции на сердце. Сейчас бы стопочку холодненькой для успокоения, чисто в медицинских целях, но нельзя. Вместо этого я должна держать лицо и не поддаваться истерике. Сжала руки в кулак, привела в порядок поверхностное дыхание, посмотрела на успокаивающий пейзаж за окном. «Ты умница, все правильно сделала, сама себя не похвалишь, никто не похвалит», усмехнулась я про себя, пропуская мимо ушей не самую интересную лекцию о прокариотах и эукариотах. Я сияла как новый рубль и наблюдала в открытом настежь окне прекрасную картину удаляющихся по направлению к стоянке вампиров. «Значит, с Эдвардом мы сегодня больше не увидимся». Чудненько. Мое настроение улучшалось в геометрической прогрессии, и в порыве оптимизма я начала мысленно мурлыкать песенку веселого мышонка. «Какой чудесный день, ха-ха, какой чудесный пень, ха-ха, какой чудесный я и песенка моя, ля-ля-ля, взрослая тетенька, 67 годиков, все нормально, простой отходняк». Дождавшись звонка, я, едва не в припрыжку, отправилась на физкультуру. Майк пытался начать со мной разговор о моем соседе, наверняка склоняясь к мысли, что я такая веселая из-за Колина. Я, как могла, заверила его в том, что Эдвард не в моем вкусе. В конце концов не соврала ни на грамм. После столь близкого знакомства с ожившим оригиналом мой игрушечный Тутти был для меня еще милее. Рассуждая о странном совпадении и поразительной схожести черт, я объяснила тренеру, что правила волейбола мне известны, но сегодня предпочла бы побыть сторонним наблюдателем. На первый раз мистер Клаб разрешил мне отсидеться на трибунах, так что весь урок я рассуждала о удивительных вывертах судьбы. Ёжику понятно, что знаменитый эффект бабочки сработал. Да что я себе льщу, эффект слоника в посудной лавке, вот на что похожи мои скромные попытки не быть сожранной. Но что послужило первым камешком, ведь не я первая обратила внимание на Эдварда. Когда я обернулась, это была всего лишь реакция на его сканирующий взгляд. Почему Элис не помогла Эдварду в книге, а тут прибежала увести его с урока? Может быть, настоящей Белли не угрожала реальная опасность? Тогда почему она откровенно угрожала мне, что я сделала не так? Вопросы, на которые я вряд ли найду ответы в ближайшее время. В глубокой задумчивости я вышла из корпуса со спортзалом и направилась в администрацию, чтобы сдать формуляр. Толкнув дверь и подняв глаза на маленькую очередь, я едва не сползла по стеночке. Окружив миссис Коуп, которая была так любезна со мной утром, Трое вампиров пытались поменять расписание моего соседа по биологии. Как только мой запах достиг Эдварда, его плечи напряглись, а голова медленно повернулась ко мне. Боже, у меня было чувство, что я заглянула в бездну. Метнув взгляд на светловолосого вампира, я поняла, что тот мне тоже не поможет, скорее присоединиться. Вспомнилась где-то слышанная фраза. Нырнул от комаров, пришли пиявки. Эдвард, если ты не будешь посещать биологию, у тебя могут начаться проблемы. Голос администратора прервал густую тишину, но звучал неуверенно. У нас уже проблемы, миссис Коуп, промелькнула короткая мысль у меня в голове. Да, вы абсолютно правы, звонкая сопрано Элис заставила меня отвести затравленный взгляд от голодных парней. Мы найдем менее кардинальное решение. Пойдемте скорее, мальчики. Чтобы не стоять на их пути, я быстренько метнулась в противоположный угол от двери. Сердце билось в бешеном ритме. Я боялась лишний раз вдохнуть. Вздрогнув, когда за вампирами захлопнулась дверь, я тихо присела на стул. Неудачный день, заботливо поинтересовалась женщина. И, кажется, не последний, уставившись в одну точку, я пыталась поверить в это сама. О, не будь такой пессимисткой, Белла. Голос администраторши был подбадривающим. Все наладится. Я перевела пустой взгляд со стены на женщину. Оптимизм – это всего лишь недостаток информации. Миссис Коуп, С. Фаины Раневской. Только раз бывает в жизни встреча. С. Как дошла до школьной стоянки, помню с трудом. Машину вела аккуратно, сама себе не доверяя, поэтому пикап, который ехал с черепашьей скоростью, часто обгоняли, пока я не свернула на родную улицу. Зайдя в дом, первым делом бросилась в ванну. Холодный душ на голову, идеальное лекарство от ступора. Терпи, просыпайся от внутренней комы, девочка, и терпи, шептала я себе, пока от холода не застучали зубы. Жалящие ледяные струи сменила на теплые, а потом на горячие, согревая и успокаивая. Все проходит, и это пройдет. В душе было пусто. Какая-то выжженная на солнце земля и одинокий сухой шар перекати поле, как в дешевых вестернах. Настороженная тишина и ни одной связной мысли в голове. Закутавшись в мягкий пушистый халат, подаренный мамой, я легла на постель, свернувшись в позу эмбриона. Очень хотелось заорать в подушку, но это было нерационально. Рационально было подумать и принять решение, от которого моя жизнь повернется к вампиру задом, а ко мне, желательно, передом. А для этого нужно напрячь хваленую память врача и вспомнить, что будет, согласно книге, хотя бы завтра. В голове мелькали ненужные подробности типа того, что Эдвард родился в Чикаго в начале 20 века, что умер он от испанки, как и его биологические родители, а Карлайл пытался уберечь его от убийства людей, но новый сын решил, что сдерживать себя не обязательно. Это признание так возмутило меня тогда, что на какой-то момент писк приборов заглушил голос внучки в моем сознании. Кто был его жертвами? Скольких он убил? Все эти вещи остались для меня неизвестными. Сопливая девчонка, не знавшая настоящей цены человеческой жизни, цены человеческой крови, кажется, пропустила признание вампира мимо ушей так же, как я пропустила его оправдание. Встретившись сегодня с голодным взглядом зверя, который уже все для себя решил, я поняла, что книжная Белла Свон была в корне не права в своей наивности. А что было до того, как Белла узнала о сущности вампира? Полустертые картинки мелькали, а стоило мысли зацепиться за них, они позорно исчезали, как рассыпается в пыль истлевший и убитый временем материал от неосторожного прикосновения. Лапуш, Джейкоб. Перед этим, вроде, приглашение парней. Приглашение в Сиэтл от Эдварда. Был даже месяц спокойной жизни без внимания Коллина. Что-то еще. Почему он не уехал тогда? Он ведь уезжал раньше, вроде. Или нет, господи, когда же это было? От напряжения заболела голова. Я сжала зубы и выругалась по-русски. Это было невыносимо. Если Элис примерно так видит будущее, то искренне ей сочувствую. У меня, по крайней мере, картинки возможных событий вызывают стойкую мигрень. Спасибо тебе, Элис, и твоему предвидению. Кстати, хороший дар, должна признать, и мой счет в банке это уже подтвердил. Очевидно, что дар Эдварда для меня бесполезен. Если бы он читал мои мысли, я бы не выжила. Этому парню не нужны отрицательно настроенные хранители секрета его семьи. И хотя я не собиралась никому этот секрет рассказывать, вряд ли бы меня оставили в живых, тем более после сегодняшнего. Но день еще не закончен, возможно, вампир решил не убивать меня в школе, чтобы не избавляться от лишних свидетелей. Хотя очень хотелось верить в то, что мои мысли закрыты от Эдварда так же, как и в книге. Если я переживу сегодняшнюю ночь, это значит, что я для него закрытая книга, и сегодня вампир должен уехать. Да, проблеск отчетливого воспоминания, как грустный голос внучки говорит о том, что Белла теряется в догадках, ибо Эдварда Каллина не было всю неделю. Его семья посещала школу, а он сбежал из города. Вот это уже перспектива радужная. Интересно, изменила ли я канон настолько, чтобы Эдвард задержался в своей поездке подольше? Возможно, вампир поймет, что был слишком близок к убийству и не решится подставлять семью. В конце концов, сегодня меня спасла только Элис. Дважды. И я испытывала к девушке огромное чувство благодарности в этот момент. Быть может, мы даже станем подругами. У нее самоконтроль, судя по всему, куда лучше, чем у брата. Через дружбу с ней можно будет познакомиться с Карлайлом. А что, ничего подозрительного. Я всем четко объяснила свои жизненные планы и позиции. А такого врача, как Карлайл, в этом маленьком городке можно считать главной достопримечательностью. По крайней мере, самой полезной, если не брать во внимание популяции крупных диких животных в местных лесах. Но лучше уж звери, чем люди. Будем справедливы. Если бы органы животных иммунологически подходили для трансплантации людям, приживались и работали, продлевая человеческую жизнь, я бы не уронила ни слезинки, вшивая в человеческую грудную клетку сердце какой-нибудь гориллы или свиньи, и не обращала бы никакого внимания на крики защитников животных. Увы, то была лишь утопическая фантастика, достойная пера Булгакова. Конечно, повесть «Собачье сердце» была совсем не о том, но советская школьница Валентина, которая с детства грезила медициной, больше думала о перспективах научных, чем о проблемах социально-политических, поднятых Михаилом Афанасьевичем. Сейчас проблема ксенотрансплантаций, пересадка органов от одного вида к другому, снова поднята учеными, и идет серьезная работа по генетической модификации свиного генома, чье сердце и, возможно, легкие в ближайшем будущем будут подходить для пересадки в человека, не вызывая отторжения организмом. В силу своей комы и смерти Валентина не знала об этом, а только слышала о редких экспериментах с таким же редким успехом. Так что диета Каллинов не вызывала во мне стойкой агрессии, сама грешна, мяско кушаю и люблю. С Карлайлом же познакомиться очень хотелось, а прогноз на отсутствие его любимого сына в городе и школе, в частности, вселял в душу здоровый оптимизм, которым меня несколько лет назад заразила Светлана, видимо, сразу вместе с Ветрянкой. Кстати о ней, заразе университетской, пора бы написать подруге, что пока жива и здорова, спросив и о ее делах, да и с мамой можно поделиться отредактированной версией событий первого дня в школе Форкса, и уже нужно поставить мариноваться мясо для ужина, какие-никакие, но уроки сделать, столько дел, вот и нечего валяться, в страхе поджав фантомный хвост, который забрала жестокая эволюция, тоже мне, тварь дрожащая, Страза Мордова испугалась. Ну, допустим, не безосновательно, но сейчас-то чего бояться, тут планов на жизнь бессмертную хватит, дел с ночи до зари не переделать, мыслей ценных передумать, а некоторые и записать, нет, писать не стоит, если только самое безобидное и то, зашифровать, короче, улыбаемся и пашем, милая, солнышко еще высоко, переодевшись в домашнее, я бодро завернула волосы в тюрбан полотенца и пошлепала босыми ногами на кухню. В припрыжку спускаясь по лестнице, я мурлыкала отрывок Эдварда Грига в пещере горного короля, без всякой пакостной мысли. Хотя кого я обманываю, 3 дня прошли просто замечательно, я все еще была первой новостью школы, но меня это особенно не напрягало. Люди были приветливыми и общительными, я была вежлива, благожелательна, но не терпела фамильярностей. Например, когда вчера Тейлер Кроули попытался резко поцеловать меня, оттолкнув разговаривающего со мной Майка, я ловко увернулась от губ парня и захватила крепкую кисть, сжимая и надавливая против естественного сгиба запястья, проверяя бедные связки на гибкость, а хулигана на прочность. Парень заикал, приседая и стараясь избежать боли, а я, дождавшись колена преклонения, хмуро спросила: «Мальчик, ты, наверное, не очень сообразительный, да?» Шипя и лелея собственную конечность, парень сказал, что считает себя вполне умным. Рука, к слову, не потерпела никаких повреждений, так как этому болезненному, но безобидному по сути захвату меня учил еще муж, зная, что жена почти каждый день возвращается с работы поздно, а встречать из-за командировок получается не всегда. Тогда ты, наверняка, не местный, мило спросила я. Нет, Белла, в отличие от тебя, я живу тут с рождения, как и мои родители, похвастался здоровяк с африканскими корнями. О, то есть вариант с тем, что ты обознался, я тоже отметаю, что возвращает нас к первой теории. Ты не слишком сообразителен, раз подумал, что сможешь без потерь провернуть свою шутку с дочкой шерифа, парень. И дело даже не в том, что Чарли положено табельное оружие, хотя факт того, что вместо цирка, церкви и парка мы с папочкой ходим в тир, должен был оградить меня от посягательств таких смелых типов, как ты. Про тир я не знал, смущенно пробормотал он. Я подняла бровь в лучших традициях шефа Свон. Незнание не освобождает от последствий, парень, театральная пауза, дадим волю воображению мальчика. Но на первый раз обойдемся предупреждением, да, парень истово закивал. Доведи эту ценную информацию до прочих смельчаков и сможешь сесть за наш столик в столовой. Воспитание кнутом и пряником всегда оставалось одной из самых эффективных методик. На лице у парня промелькнула хитринка, и я решила предупредить заранее, чтобы не было лишних поползновений. Из-за недобросовестного доведения информации или повторения сегодняшнего инцидента твое право на место может сгореть, и его займет более сообразительный парень. Воспитуемый сначала скис, но потом улыбнулся и приосанился. «Я понял, мисс Свон», — шутливо козырнул мальчишка. «С этих пор я, Тейлор Кроули, ваш бессменный телохранитель и защитник вашего покоя». Я только посмеялась тогда, но пока Кроули свой чин отрабатывал. Одна девочка заметно бесилась от новоприбывшего поклонника в моем полку, но не пакостила. А на злобные взгляды у меня выработался иммунитет после биологии. В конце концов, обиженный Лорен далеко до смертельно опасного вампира. К слову о комариках, Эдвард в школе отсутствовал, и все мои мрачные мысли могли бы быть заняты понедельником, на который мистер Баннер запланировал лабораторную, а книга обещала прибытие моего кровососущего соседа, но сегодня было 21 января. В этот день последние 26 лет мое настроение погружалось в мрачную меланхолию, напоминая о страшном дне моей потери, день моего личного траура, когда я полностью раскисаю и позволяю боли в сердце скручивать свое тело. В этот день погиб Леша. В этот день я всегда брала выходной на работе, запиралась в квартире, одевалась, как на свидание, наливала в два бокала его любимое красное вино, которое сама терпеть не могла, пересматривала наши старые фотоснимки, смотрела фильмы, на которые мы ходили с ним еще до рождения дочери, перебирала воспоминания и плакала, как тварь. Конечно же, это был день моей личной слабости, в которой я была как никогда депрессивна и противно ранима. В этой жизни я старалась держать себя в руках, в конце концов, у меня долгое время оставалась надежда на встречу с мужем, даже на его спасение. Но когда я поняла, что в этом мире его, возможно, никогда и не было, я начала позволять себе выплакаться в этот день, так и оставшийся для меня черным. Хмуро глядя на страшную дату, я решала для себя дилемму, идти или не идти в школу. В принципе, Рене всегда сквозь пальцы смотрела на мои редкие прогулы, не замечая в силу рассеянности, что дата прогула всегда одна, хотя иногда мне везло и день оказывался выходным. Я притворялась больной и запиралась у себя в комнате с томиком Рафаэля Сабатини. Мой любимый Капрас обожал приключения капитана Блада, ну и сам был рыцарем до идиотизма. Так в шутку называет Сабатини своего героя. Притворяться же больной с папой было чревато. В порыве напрасной вины любимый отец накупил бы кучу ненужных лекарств, лично отвез бы в больницу, извелся бы сам, ну, и меня заодно. Да и врать ему не хочется. Скрывать же в этом городке что-то бесполезно. Хорошо вампирам, в них не верит. А вот в прогулы подростков миссис Коуп, ой, как верит, так что каждый раз просвещает родителей. Вздохнув, я пошла собираться в школу, не изменяя старой традиции. Я надела платье, зеленое. В той жизни я была чуть-чуть сраженой, так что Леша часто говорит, что этот лягушачий цвет меня только красит. Я улыбнулась в зеркало, смахнув слезу. «Ао, началось, Валентина Архиповна, уже расклеиваемся?» «Да, ладно, тушью не красимся, впрочем, как всегда». Шмыгнув носом, я резко ущипнула себя за щеки, вызывая искусственный румянец. «Так-то лучше». А то краши в гроб кладут, хотя про гроб лучше даже не заикайся, милочка. Достав из холодильника вишневый сок, я бросила его в сумку. Сомнительная замена красного вина, но последнее мне просто не продадут в этом городе при всем желании. Самоубийц нет, папа шериф и все такое. Первые три урока прошли тихо и спокойно. Меня особо никто не трогал. Учителя, заметив мое подавленное состояние, тактично лишний раз не спрашивали, а ходящий за мной хвостиком Майк сначала пытался расспросить о причинах плохого настроения, но, получив недобрый взгляд, тут же отстал, пробормотав что-то про женские штучки и то, что раз в месяц женщины становятся опасны для общества. Мне не хватило сил даже усмехнуться. «Господи, дай мне сил», — шептала я хмуро, бредя в столовую. «Осталось пережить биологию с физкультурой, и можно ехать домой». Взяв немного винограда и пустой стакан для сока, я села за свой обычный столик, налила сок и, оставив стакан нетронутым, хлебнула из горла бутылочки. «Ой, это мне», — обрадовался Тейлер, хватая сок. «Не Тейлер-рогай», — рыкнула я, убивая взглядом. Парень аж отскочил от меня. «Ладно, ладно», — он, опасливо посматривая на меня, пододвинул сок на место. «Я просто плохо подумал. Я же говорил», — шепотом пробормотал Майк, кося на меня. Поймав мой хмурый взгляд, уперся глазами в столик, еще и руки под ним спрятал. Я вздохнула. «Ну, вот, теперь тебя боятся, Белла. Нужно не забыть извиниться завтра. Пожалуй, ПМС – действительно неплохая отговорка. Если учесть, что такое состояние у меня раз в год, то ребята будут думать, что я себя еще и хорошо сдерживаю в остальные 11 месяцев. К черту, лучше бы осталась дома». Задумавшись, я медленно ела виноград, прожевывая косточки. Если прижмет аппендицит, то лучше в юности. Итак, что-то мне показалось странным сегодня. Вроде, Элис на химии была какой-то непривычно взволнованной, и я часто чувствовала ее взгляд на уроке. Может быть, она видела, как ее брат решил остаться навсегда в неизвестном далеко, и теперь она думает, как бы избавиться от досадной неприятности в моем лице. Нет, нельзя так плохо думать о той, кто дважды тебя спасла. Оглянувшись на столик Каллинов, я встретилась с внимательным взглядом светлых глаз. «Твою же мать, небо, почему именно сегодня?» Сжав зубы, я отвела раздраженный взгляд от Эдварда Каллина. Вот кто никогда не спутает менструацию с просто плохим днем хотя бы в силу особенностей физиологии вампиров. Что же, его присутствие объясняло взгляды Элис. «Замечательно, я выпила сок из бутылочки, мысленно желая, чтобы он превратился во что-то покрепче. Но чуда не случилось. В этот момент я услышала, как кто-то неподалеку стал неумело пощипывать струны гитары. Хорошо настроенный инструмент жалобно отзывался на такое отношение. Несколько взятых аккордов воскресили в памяти дорогую сердцу картину. Теплый вечер у камина, мои ноги укрыты шерстяным пледом, а голова покоится на плече Лешки, который ласково перебирает струны, напевая старый, как мы, романс Павла Германа. «Лешек, а научи меня, Валичка, ну это же долго», — вздыхает, уже соглашаясь, муж. Через несколько минут он начинает подозревать меня в обмане, и, собственно, он прав. «Ты уже умела играть на гитаре», — обличил он меня, не обидно щелкая по носу. А я смеюсь, заливисто и счастливо, как только с ним смеялась. Почти все пионеры хоть чуть-чуть, но умели играть, особенно в нашем военном городке. Развлечений-то для детей никаких. Через полчаса я уже уверенно наигрываю романс, а муж сидит рядом, улыбается, смотрит тепло, с гордостью. Я начинаю петь, и его улыбка становится абсолютно мальчишеской. Только раз бывает в жизни встреча, только раз с судьбой рвется нить, только раз в холодный зимний вечер. Мне так хочется любить. Да, не для моего голоса этот романс, пару раз я откровенно сфальшивила, но мой муж ни словом, ни взглядом не выразил мнения о моих музыкальных способностях. А на последнем куплете его сильный баритон соединился с моим, отчего исполнение стало почти идеальным. Я не старалась вывести то, что не было дозволено моим голосовым связкам, а он охотно спасал меня. Идеальный мужчина. Последней ноте нужно было быть грустной, но у меня не получилось выразить ностальгию романса. Не тогда, когда рядом со мной сидит этот человек и смотрит на меня своими серыми любящими глазами. Кажется, я фальшивила, покаялась я с улыбкой. «Мне понравилось», — успокоил муж, целуя меня за ушком. «Белла, хочешь скажу, чтоб прекратил мучить инструменты окружающих?» — участливо спросил Эрик, с тревогой наблюдая, как я, не отрываясь, смотрю на парня с гитарой. «Попроси», — мой голос стал хриплым, и я поспешила сглотнуть колючий ком в горле. «Эрик, попроси, пожалуйста, гитару, Я хотела бы попробовать сыграть. Эрик и Майк тут же встали, исполняя мою просьбу. А я была в каком-то таинственном дурмане. Руки буквально чесались, желая коснуться тонких струн. Сумею ли? Вспомню ли? Столько лет прошло. Стало совсем неважно, что вокруг куча людей. Они все равно не поймут ни слова. Одна я знаю, кому я спою этот старый романс. К нам подошли парни. «А ты умеешь играть?» — с сомнением спросил меня Томми, подавая свой инструмент. «Можно подумать, ты умеешь», — фыркнул Тейлер в мою защиту. «Я умела», — выдохнула я, поражаясь, почему раньше не думала о том, что этот голос идеально подойдет для исполнения. Нежно провела рукой по струнам, перестраиваясь, знакомясь. «Да, это непривычная уже скрипка». С первых умелых аккордов многие одноклассники повернулись в мою сторону, но я уже не видела их. Я видела камин нашего старого дома, большое кресло и мужа. День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь взволнованной усказкой. Мне звучат твои слова, только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбой рвется нить, только раз в холодный зимний вечер. Мне так хочется любить, тает луч пурпурного заката, сединой окутаны цветы. Где же ты, мой старый друг когда-то? Где же ты, желанный друг, где ты? Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбой рвется нить, только раз в холодный зимний вечер. Мне так хочется любить. Послушать можно в исполнении Марины Девятовой. Две слезинки упали на гриф гитары, вокруг стояла оглушающая тишина, а на меня внезапно напала дикая усталость. К черту все, Майк, передай учителям, что мне не здоровится, выдавила я, вставая. «Спасибо за гитару, ты очень круто пела, Белла», — выдавил Томми, неловко принимая инструмент из моих рук.